Глава первая. Земли Меньшиковых, Сибирь, центральная часть. Генерал-майор Павел Иванович Морозов ловко выпрыгнул из бронированной росомахи, что остановилась на вершине сопки. Перед ним открылась интересная картина, и генерал не удержался от изумленного возгласа, окидывая поле недавнего боя. Росомаха съехала на обочину, дабы не препятствовать движению войск. Техника 3-й Тихоокеанской бригады сплошным потоком шла на юго-восток, самое сердце вновь образованного недогосударства мистической метрополии Меньшиковых. Навстречу же шли колонны пленных, среди которых выделялись желтолицы и невысокие люди в летных комбинезонах без знаков отличия. Их конвоировали суровые потрепанные бойцы с гербом Доброхотова на броне. Павел приложил глазам бинокль. Да, он уже читал рапорт о прошедшем бое, где в небе столкнулись воздушные боевые корабли. Каким-то чудом два боевых дирижабля класса «Разрушитель», принадлежащих Доброхотову, приземлили 5 дирижаблей Империи Драконов, причем 2 из них были авианесущими. Хотя они сами сильно пострадали, но тем не менее остались в воздухе. На широкой равнине перед генералом виднелось 4 огромных костра. Это догорали 4 китайских воздушных гиганта. И еще один висел неподалеку, судя по всему, взятый на абордаж, так как 2 доброхотовских дирижабля были припаркованы рядом с ним. А еще множество столбов дыма поднимались от сбитых самолетов, и их было реально немерено. «Боец, на минутку!» — поднял руку Морозов, подзывая к себе гвардейца с сержантскими лычками. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» — по-военному четко отдал приветствие гвардеец. «Боец, где можно найти герцога Доброхотова?» «Вон там, видите, полевой госпиталь развернули!» Боец указал рукой нужное направление. «Вижу!» — кивнул Павел. «Герцог пострадал!» «Да нет, пострадали драконы!» — весело рассмеялся гвардеец, и усталость враз слетела с его лица, когда он заговорил о своем господине. «Герцог немного перенапрягся и отдыхать изволил. Видно ли дело, он лично 2 дирижабля этих ублюдков приземлил!» «Лично?» — недоверчиво нахмурился Морозов. Доброхотов был той еще личностью. Подтвержденный скромный великий магистр со склонностью к стихийной магии. Так было официально записано в его личном деле. Но, по мнению множества очевидцев, высший маг, а возможно и маг вне категории с даром универсала. То, что произошло здесь, только подтверждали легенды об этом очень противоречивом человеке. Обо всем этом Павел размышлял, уже подъезжая к полевому госпиталю. Его провели в отдельный шатер, где, несмотря на морозную погоду, за небольшим походным столиком сидел герцог с обнаженным торсом и с аппетитом поглощал завтрак. «Долго, Павел Иванович, долго! Я тебя еще вечером ждал!» Не прекращая жевать, широкой улыбкой Доброхотов ткнул в сторону Морозова серебряной вилкой. «Присаживайся. В ногах правды нет. Перекуси. Чай, кофе?» «Кофе, пожалуйста». Морозов не стал перечить странному герцогу и присел на табуретку напротив. Тут же перед ним образовалась фарфоровая чашка, и слуга налил из кофейника горячий кофе. «Сливки, сахар перед тобой», — снова указал вилкой Доброхотов. «Приборы дать? Есть будешь?» Морозов окинул стол, который напоминал меню императорского приема. Черная икра, свежая выпечка, 3 вида мяса, грибочки. Овсянка смотрелась на фоне этого как-то чужеродно, но и она присутствовала. «Нет, спасибо, Максимилиан Венедиктович, я ненадолго. Нам сегодня еще 20 километров марша, а затем в бой. Хотел просто поговорить о прошедшем бое». «А что о нем говорить? Драконам я навешал. Меньшиковские сами разбежались, так что твое желание сегодня подраться, скорее всего, не осуществится. Уверен, эти сыканые драпают дальше до самого Хабаровска. Как батюшка поживает?» Без перехода осведомился алмазный король, ни на секунду не прекращая работать челюстями. «Спасибо, хорошо», — осторожно ответил Морозов. «И что, нет желания самому старые кости размять?» «Думает об этом. Если империи понадобится его опыт, он снова станет в строй», — честно ответил молодой генерал. Доброхотов аж жевать перестал. «А то, что сейчас происходит, это так, баловство? Можно дальше заседать в столице, отправляя детей на войну?» «Я вас попрошу», — начал Морозов, приставая. «Да не рычи ты, княжич», — засмеялся, как ни в чем не бывало, герцог. Я же не со зла. Просто Иван эту шушеру хорошо знает и знает, как их покрепче ударить. Да-да, знаю. И у тебя уже прозвище есть. И тебя эти уроды боятся, но... Сам понимаешь, опыт тут точно лишним не будет. В конце концов, разговор перешел в более спокойное русло. Два одаренных обменялись планами и договорились о сотрудничестве и поддержке. Морозов, попрощавшись, покинул шатер. Как только за ним закрылся полог, с лица алмазного короля в раз слетела улыбка. Быстро достав из-под кровати ведро, его вырвало только что съеденным завтраком. Куда-то подевалась грация матерого хищника. Нетвердой походкой герцог дошел до умывальника, умылся, а затем со стоном улегся в кровать. Вытерев выступившую на лбу испарину, Максимилиан Доброхотов саркастически улыбнулся и сказал куда-то в пустоту. «Стареешь ты, Макс, стареешь. Так и до дома престарелых недалеко. Будут судно выносить из-под алмазного короля стыдоба. Прохор!» Тут же возник его верный Веревкин и протянул ему открытую коробочку, на которой мягко светилась голубая жилейка. «Какие будут указания, господин?» — уточнил начальник гвардии, когда Доброхотов взял жилейку из шкатулки и крепко сжал ее в ладони, впитывая. «И оставить меня в покое на 2 часа. А затем мы выступаем дальше. Есть у меня предчувствие, что Пашку встретят так больно, что как бы копыта не откинул. А Ваньке Морозову я вроде как должен остался. Так что будем прикрывать эту высокородную задницу. Хотя сынок вроде в батя пошел. И сам не промах, но лучше перебдеть. Все, Ван, отдохну немного». «Ты готов?» — спросил у Арнаутского, который сейчас сидел в моем кабинете и читал документы, что я вручил ему еще вчера. «Готов», — вздохнул он. «А почему все так грустно выглядит? Разве ты не рад получить предложение, от которого невозможно отказаться?» — решил поинтересоваться. «А то вдруг ему все это не нравится. Да и я как бы не заставляю». «Да нет. Рад. Просто слишком неожиданно». «Я хорошо понимаю его. Еще вчера он был графом с обширными землями, сегодня он тоже граф, но уже без земель. И я тут сделал ему предложение, которое сломало все его планы. Не будет никакого королевства Швейцария, если он примет мое предложение, а будет снова империя, только к ней еще прибавится господин. Насколько я успел узнать, так не бывает, чтобы граф подчинялся барону, и тут вышел основной затык в моем плане. Я даже думал пойти и совершить какой-нибудь подвиг, и за это попросить у Лизы титул графа. Правда, не хочу я быть графом, мне и бароном хорошо живется. Сидели мы с Анной и думали, как лучше поступить. Но ровно до того момента, когда в поместье через портал завалились 2 бухарика, я вышел, чтобы дать им по шапке за разгульный образ жизни. Но, увидев, что они принесли, тут же помиловал их. А как может быть по-другому, если они притащили с собой мешки, полные золотых монет, сказав, что это казна одной из ханских армий? Деньги мне очень даже нужны. И за что люблю монголов, так это за их валюту. Они не уважают бумажки, хотя и такие есть. А вот золото и серебро всегда у них в почете. Золото, кстати, сразу отдали на переплавку моей кузни. И затем уже будем думать, куда и как его продать. А может, и не продам, но отправлю свою казну, чтобы был у меня золотой запас, так, на всякий случай. Золотой запас должен быть у любого королевства, даже маленького и гордого. Ходят слухи, что запасы золота есть у каждого старого рода, и даже не одна сокровищница. Решил набрать сразу Андросова, чтобы узнать у него об этом, а он потерял дар речи после вопроса о том, сколько у них там золота в загашнике лежит. Ждать ответа не стал, а сказал, что может расслабиться. Если не знает, то так бы сразу и сказал. А затем сообщил, что спрошу у его отца. В общем, не о том речь. Как быть с бароном и графом, мне подсказал, к моему большому удивлению, бухой дед. Сидя в гостиной с бокалом вина, мы обсуждали свои дела, когда он сказал, что вообще-то барон может иметь вассала графа, если вспомнить о старом законе, которому уже 230 лет. И он до сегодняшнего дня действует, так как не был отменен. Там есть пара нюансов, и окончательно одобрить должна либо имперская канцелярия, либо император, при том, что дворянское собрание не было против. Но такой законный вариант есть. «Просто у молодежи нет тяги к знаниям», — пробурчал дед. «Откуда они у Бухича, кстати, я не знал. Думал, что у него есть тяга только к напиткам разной крепости». Анна сразу проверила эту информацию и нашла этому подтверждение. Оказалось, что такой закон действительно существует, хотя о нем уже все забыли. Таким образом, сейчас я сижу перед Арнаутским и жду, когда он поставит свою подпись после того, как примет одно из самых трудных решений своей жизни. «Я согласен», — вдруг сказал он и поставил свою подпись. «Теперь я твой вассал. Поздравляю». «Поздравить можно не только меня», — улыбнулся я. «Могу тебя уверить, что все прописанные пункты будут мной четко соблюдаться, и ты сам должен был прикинуть, что не в моих интересах нарушать что-либо». «Понимаю», — позволил он себе улыбку и потянулся к кружке с чаем. «Кстати, у меня есть кое-что для тебя, раз мы теперь в одной лодке». Он, отставив чашку, полез в свой портфель, который всегда носил с собой. Оттуда он достал папку, которую бережно передал мне. Я обрадовался тому, что не зря сделал на него ставку. Скорее всего, он сейчас передаст мне одну из технологий своего рода. Открыв ее, я понял, что это не так. «Предлагаешь мне их украсть?» — спросил я у него, глядя на чертежи в документах. Арнаутский аж чаем подавился. «Купить, не украсть!» — моя шутка удалась. «Ну да, можно и так. Не расскажешь, что это и как это может нам помочь?» «Легко». Судя по улыбке на его лице, он только этого и ждал. «Это проект нашей подруги графини Сладковой, которая до некоторых пор проживала на землях, что соседствовали с Меньшковыми». «Продолжай», — оскалился я, представляя, как эту информацию можно использовать себе во благо. Я тут же представил, как отправляю свою армию, чтобы вытащить ее оттуда, а взамен получу еще одного полезного человека. «Два месяца назад она покинула свои земли, продав их за копейки, и возвращаться не собирается», — обломал он меня. «Она тоже собралась поменять страну и свое решение не изменила. Я уже говорил вчера с ней об этом». «Меня радует, что он начинает думать на наше благо, проявляя активность». «Продолжай». «Она такая же, как и я, ученая, которая живет в своих мечтах и хочет создавать такие проекты, как не у всех. Придумать что-то свое, уникальное и безумное». «Продолжай». Пока все, что он говорит, логично и ведет к нужному исходу. «В общем, деньги ей нужны, и она готова по старой дружбе продать мне несколько своих чертежей, и это один из них. Она, можно сказать, передала его мне на доверие, чтобы показать, какие примерно вещи у нее есть». «Понял. Мне нужна одна минутка». Минуткой здесь не обошлось. Как и малыми деньгами не обойдется. Кажется, Арнаутский только что сумел просадить под ноль почти весь бюджет моего баронства и всех моих сбережений. И при всем этом получится, что я заплачу сущие копейки. По примерным прикидкам, этот проект стоил бы все 70 миллионов, но она готова его продать за 25. Там еще есть пометка, что можно сторговаться за 15. Огромные деньги, но... всегда есть но. Проект... это огромных размеров дирижабль, на который она не смогла найти спонсоров и бюджета. Кому нужен дирижабль в 2 с лишним раза больше, чем обычно? Эта махина даже в производстве будет стоить много, и при всем этом он еще боевой. Да такую махину на первой же минуте битвы постараются уничтожить, а, как понятно, тут хрен промажешь. То есть нужны мощные щиты, броня и прочие ништяки, что не дадут свалить этого монстра. Из плюсов могу сказать, что она провела со своей командой большую работу. Все детали и тонкие моменты были расписаны, как я просмотрел из того, что есть, и насколько хватило моих знаний. Там еще была пометка, что это только часть, так сказать, ознакомительная, а полный объем документов она может прислать после покупки, и таких там коробок 20. Этот дирижабль, кстати, придется построить лично мне, так как у них нет готовых деталей. Там указаны все его минусы, над которыми нужно поработать. Могу сходу сказать, что мне захотелось смеяться, глядя на них. Я с закрытыми глазами решу любые проблемы с помощью частей монстров и подобных уловок. На самый крайний случай вспомню некоторое количество рун. В общем, я хочу этот дирижабль и знаю, как буду его использовать. Даю свое добро. Сам еще не знал, на что подписываюсь, но решение уже принял. «Когда сможете приступить к его производству?» — Арнаутский задумался. Нужно будет с нуля создавать производственные помещения, фактически строить верфь. Возможно, разумнее будет ее арендовать. Я хочу свое. Горы хватит? Не думаю, — покачал он головой. При всей ее полезности она во многих вещах неудобна. А вот тут пришла моя пора улыбнуться. Пожалуй, мы туда сегодня слетаем, и я тебе кое-что покажу, что сможет изменить твое мнение. Как я уже раньше говорил, Арнаутскому показали лишь малую часть горы. Но теперь, когда он мой человек, то, пожалуй, можно ему показать и все остальное. Обсудив все дела с ним, я выполнил свое обещание, и мы направились в Игнатовку. Под конец экскурсии он был в полном шоке и спросил у меня прямо. «Кто ты такой, барон Галактионов?» Он посмотрел на меня таким взглядом, словно я божество. «Не может один барон создать такое!» Я лишь улыбнулся и скромно промолчал. «Скромность ведь украшает человека, верно?» После разговора с Арнаутским прошел один день. Я смог посвятить его в часть своих планов и дал ему задачу, которую нужно, чтобы он выполнил. Так вышло, что у него были специалисты в разных сферах, которые работали на него, но сейчас... Сейчас у него практически ничего не было. И я решил дать ему все. По нашему договору он сможет заниматься своими делами, как и раньше, но в большинстве случаев делать их для меня. Ведь какая разница, будет ли это имперский заказ или чаный для одного из баронов? Главное, что его технику увидит весь мир. А если учитывать, какая сейчас у меня ситуация, то техники нужно много. Я же предоставляю ему полную защиту, хотя он и не верит мне до конца, и точно знаю. Говорит, что я не представляю, какая мощь у людей, которые занимаются продажей оружия. Они, мол, готовы стереть с лица земли целые графства, если те им не угодят. Только империя может дать полную защиту, но тут, как говорится, посмотрим, кто кого сотрет. С другой стороны, все мои дела ведутся сейчас тайно, так что пока конкретных угроз нет. «Мы готовы», — вошел в гостиную Волк и сообщил, что люди собрались. «Это отлично», — обрадовался этой новости. «А готов ли я? Кто мне скажет?» «Ты еще можешь отказаться. Что я тебе и советую сделать?» Не упустил он возможности в который раз попытаться меня отговорить. «Твой план слишком сумасшедший, даже для тебя». «Поэтому он и сработает», — улыбаясь вовсю и прикидывая в голове, верю ли в это сам. «Да и ты сам говорил, что скучно стало жить. Вот я стараюсь сделать так, чтобы мои люди не скучали». Волк неодобрительно покачал головой. Мы еще минут 30 проговорили и обсудили разные детали, а затем я отправился в путешествие. Хотя все мои люди были готовы, но они пока остаются в поместье. И, как я предполагаю, пригодятся позже, если все пойдет по плану, а если нет, то... То я сам справлюсь, тоже мне задачка. Бывало в жизни посложнее. Со мной отправился только Бурбулис. Вообще, из всей этой операции, которую я придумал, самое сложное было научить некоторым новым вещам Бурбулиса и договориться с ним. Я даже для храбрости разрешил ему пригубить немного спиртного. Да только он отказался. Сразу видно, что человек хочет жить, а еще не любит высоту. Мы быстро добрались до аэродрома, где нас уже ждал Пожарский с серьезным выражением на лице. «Не передумал?» — обращаясь к нему. «Еще не поздно сказать, что отказываешься». «Никак нет. Я готов. Это будет интересно». Наконец-то на его лице появилась улыбка, которая говорит все о нем. Он уже все для себя решил, и даже если не вернется, то будет счастлив, что поучаствовал в такой авантюре. Затем мы загрузились, 5 валькирий поднялись в воздух и направились в нужную сторону. В одной из них мы уплотнились с Бурбом на месте второго пилота, остальные прикрывали нас. Но сколько бы мы ни летели, а скоро на выход, от этого было нелегко. Бурбулису. Мне плевать, и я знаю, что в любом случае выживу, а вот он, кажется, стал думать о том, как мало своей жизни успел. «Нас заметили», — сообщает пожар нам. «Классно им», — пожимаю плечами и дальше смотрю в свой планшет. «У-у-у-у!» — орет перепуганный Бурбулис, когда пожар совершает тройной вираж, или как у них это называется. Пожарский только хохочет и просит нас пристегнуться покрепче. Он умудряется при этом еще и шутить. Сразу 4 ракеты проносятся мимо нас. «Пронесло?» — спрашивает Бурбулис с вселенской надеждой в глазах. «Ты сам в это веришь?» — говорю ему, ухмыляясь. Он снова кричит от новых виражей, ведь ракеты опять летят в нашу сторону. «Не ссы! Это еще не самое интересное. Самое интересное начнется тогда, когда они поднимут свою авиацию», — сообщает Бурбулису Пожарский. После трех залпов ПВО они таки подняли авиацию. Вот там стало уже весело всем. А я себе сделал пометку в голове, что нужно будет потом отправить Ульриху ящик с хорошим коньяком, который возьму из запасов Бурба. Он вечно где-то себе интересное пойло находит. Есть у меня, правда, предположение, что он с разломщиками там договорился, и если они что-то находят из алкоголя, то сразу ему тащат. Интересно, чем он рассчитывается с ними? — Александра, как ты думаешь, это все? — спросил меня бледный Бурбулис после того, как наши ребята сбили 6 вражеских истребителей. — Бурбулис, не будь таким наивным. Мы в самом сердце вражеской территории. Как думаешь, у них там всего 6 истребителей? — Блин, нужно было все-таки выпить стопочку, или две, или бутылку, — пожаловался он на жизнь. В следующий раз на нас решили поднять не 6, а сразу 12. Там уже совсем стало невесело, и помимо этого еще иногда выплевывали ракеты системы ПВО. Тогда мы поднялись как можно выше. Не каждый истребитель может подняться на высоту, на которой сейчас мы находимся. Большинство врагов не смогло. Но несколько все же смогли. Пришлось снова терпеть все эти виражи, натянув кислородную маску. Но мои ребята быстро разобрались. Тогда-то, видно, мы и додолбали здесь всех. Радар показал, что к нам приближается сразу 32 борта, и это беспокоило. «До подхода к цели осталось 2 минуты», — сообщил Пожарский, что не могло не порадовать. Правда, радовало это только меня, а вот Бурбулиса не очень. Я не хотел терять своего пилота и понимал, что в таком темпе он долго не продержится. Сам себе пообещал потом поставить ему 2 печати, как только вернусь. Он это заслужил. 30 секунд до точки». «Александра, слушай, а еще не поздно передумать? Почему-то эта идея мне уже не так нравится, как вчера». Сам в шоке, что непоколебимого мечника можно чем-то напугать. Я хотел ему ответить, но не придумал быстро, что... Была версия между «мы идем до конца» и «конечно, можно, выходи». «Погнали!» — заорал Пожарский, не дав мне додумать мысль до конца, и дернул за рычажок. Нас катапультировало. А дальше мы уже кричали с ним вдвоем, я от веселья, а Бурб от паники. Могу его прекрасно понять. Он всю жизнь тренировался с холодным оружием, а не летать учился. «Нельзя так было делать, сука!» — орет Бурбулис, который, вероятно, пересмотрел фильмов, думая, что это будет ровно на счет 3. Они сразу пошли и зашиблись. Возмутился Шнырька, когда услышал знакомые слова. Кстати, эта операция должна была быть тайной, но Бурбулис уже так орет во всю глотку, что только глухой или мертвый его не услышит. А еще Шнырька показывает, что в крепости нас заметили, а значит, пора действовать. Ладно, спускаемся в крепость и надеемся, что за вчерашний день Бурбулиса достаточно обучили виртуально прыгать с парашютом, и он сейчас не накосячит. Так-то он мужик смелый, но летать жизни не приходилось, тем более прыгать с парашютом. Это уже в этом мире он даже дирижабль угнал. Когда я спланировал над нужной точкой, что примерно была в центре крепости, то стал призывать слаймов. Много разных слаймов, которые тут же падали вниз. Им, кстати, плевать на последствия падения. Они их даже не чувствуют. Была еще мысль летающих тварей призывать, но как бы они крылья не сломали на такой высоте и скорости. А вот слаймы мои молодцы. Шмяк и на месте. А Бурбулис не молодец. Он все еще продолжает орать. «Шнырька, иди и успокой его», — посылаю своего разведчика, чтобы тот попробовал себя в роли психолога. Довольный Шнырька прикладывает лапку к своей голове и пропадает в тени, а затем появляется на плече у Бурбулиса и давай ему что-то шептать на ухо, при этом ехидно улыбаясь. «Я дал команду включить меня тоже. Хочу знать, о чем он ему говорит. Лучше бы я этого не делал». «Смерть! Шмяк! Еще! Разобьешься!» Да. Заберу диплом психолога у Шнырки завтра же. Но кричать Бурбулис после этого перестал. Правда, руками махать стал 2 раза сильнее. Наверное, стоило мне взять с собой Одина. Вчера Бурб весь день твердил, что меня не подведет, а сегодня он протрезвел. А ведь все так хорошо начиналось, особенно в моих планах. пролететь земли Меньшиковых, залететь драконом и захватить гордость. Та самая крепость, что когда-то принадлежала моим предкам. Есть у меня версия, что Меньшиковы тогда не так просто психовали за верность. Я так понял, что китайцы планировали передать их роду и гордость в качестве оплаты за предательство. Открыл парашют, я довольно низко, и пришлось своей энергией притормозить. Это было сделано, чтобы меня не сбили. Нельзя слишком долго парить в воздухе. А ведь раньше я проворачивал это без всякого парашюта, спрыгивая со спины дракона в самый эпицентр сражения. Но сейчас — это сейчас. Я не зря столько тренировался, и теперь лечу прямо в центр внутреннего двора, в котором идет сражение. Или обед. Это с какой стороны посмотреть. Ведь кислотные слаймы реально сейчас кушают. Приземляюсь и тут же начинаю призывать остальных тварей. В крепости уже воет сирена вовсю, но я ее толком не слышу. В ушах еще стоит шум от ветра, да и уши мои еще не восстановились. Во время призыва мне постоянно норовили все помешать. То попытаются огнем поджарить, то клинком пощекотать. Приходилось рубить глупые головы. Несколько минут, и желающих напасть на меня рядом не осталось. Но! Всегда есть «но». Не забываем. Шнырка мне уже показал, сколько тут людей. И я понимаю, что у нас была явно устаревшая информация. Да только все равно плевать. Все у меня получится. Пока бурбулис и твари будут сдерживать людей, устраивая хаос, я проникну в подземелье, где открою секретную дверь и активирую портал. И тогда через него рванут к нам мои бравые гвардейцы. Вот только я что-то упускаю в этом безупречном плане. Точно, бурбулис! Стал крутить головой, но не нашел его. А ведь он должен был уже приземлиться. Вздохнул, запрокинул голову с мыслью. Неужели он настолько рано открыл свой парашют, что все еще парит в небе? Нет, не парит. Но лучше было бы так. Вместо этого я застал картинку. Сандер идет нахрен, а бурбулис летит совсем в другую сторону. Бурбулис обнаружился севернее. Он летел совсем не туда, куда надо. Кажется, у него проблемы с управлением. Вернее, он его совсем потерял. И теперь летит, куда судьба укажет, а точнее ветер. Тяжелый вздох, и поднимаю руку, чтобы помахать бурбулису. Вдруг он увидит меня. «Пишон!» — заржал шнырька, глядя на него, а затем предложил свою помощь, достав ножик и выразительно ему помахав. «Не, нужно резать ему стропы», — покачал я головой. Перевел взгляд на башню, из которой сейчас выбегало большое количество солдат со знаками отличия рода Меньшиковых. «Ого, хуже тут. Быстро они. Лучше иди и сделай с ними что-нибудь плохое».